Издательство «Клевер». Москва, 2024 год. Анна Джейн. «Запрети любить». Книгу озвучивает Инга Брик. «Я буду помнить тебя каждое мгновение. И пока я помню тебя, ты живешь». Любовь покрывает все грехи. Книга притчей Соломоновых. 10-12. Пролог. Отчаянная любовь. На крышу высотного здания выбралась хрупкая девушка в вечернем платье лазурного цвета. Ее дыхание было прерывистым, словно она быстро бежала. Пряди темных волос выбивались из растрепавшейся красивой прически. Девушка огляделась по сторонам в надежде спрятаться. Увидела кучу каких-то коробок у бортика крыши. Бросилась к ним, но не успела. Ее остановил темноволосый парень в окровавленной белой рубашке, который выбежал вслед за ней. «Стоять! Или застрелю!» — крикнул он, направив на нее пистолет. Он держал оружие уверенно, явно зная, как с ним обращаться. Девушка замерла и медленно повернулась. За ее спиной разливался алый закат, а ветер толкал в грудь, заставляя отступать назад к самому краю крыши. Глаза парня цвета янтаря были наполнены ненавистью. Не было сомнений. Если понадобится, он выстрелит. Кажется, девушка и сама прекрасно осознавала это. Но вместо страха на ее красивом лице читалась боль. Она смотрела не на пугающее черное дуло пистолета, а в лицо парня. «Игнат?» — прошептала она. «Думала сбежать от меня? Не вышло. Ты должна ответить за то, что сделала, сука!» — хрипло произнес он. Без сожаления, но с болезненной решимостью. «Я не хотела, чтобы так вышло, поверь!» «Поверить?» — усмехнулся он. «Кто поверит убийце?» «Я не убийца! Хватит лгать! Ты убила ее! Убила мою девочку! Тогда, 6 лет назад, и все эти 6 лет жила счастливо, пока она гнила в земле!» «Игнат!» — умоляюще повторила она. «Не смей называть меня по имени, дрянь! А я ведь... я полюбил тебя!» Выкрикнул он с отчаянием, и в глазах у него заблестели слезы. «Тебе наверняка было весело все это время, да? Ты знала обо всем и смеялась. А когда поняла, что сможешь стать моей женой, а решила после свадьбы от меня избавиться? Забрать все мои бабки и свалить? Но нет, детка, у тебя ни хрена не получится». «Все не так», — покачала головой девушка, медленно отступая к бортику. «Я тебе не позволю. Я отомщу за нее, поняла? Ты убила ее, а я убью тебя». «Нет, Игнат, пожалуйста, не надо, ты пожалеешь!» — закричала девушка. «Пожалею?» — переспросил парень, тяжело дыша. «Ты сказала, пожалею!» Эти слова стали для него триггером. Ярость застилала взгляд, делала страшным. Казалось, еще мгновение, и парень нажмет на спусковой крючок. «Пытаешься меня напугать?» — хрипло рассмеялся Игнат. «Не получится, детка. Мне плевать, что будет со мной. Но ты... я не хочу, чтобы ты становился убийцей. Ты этого не заслуживаешь», — отрывисто произнесла девушка, оглядываясь. До края крыши оставалось несколько шагов. Ветер раздувал подол ее платья. «Боже, какая трогательная забота!» — издевательски поклонился Игнат. «Ты так беспокоишься за меня? Перестань играть роль заботливой невесты, детка. Давай помолись напоследок, я отправлю тебя в ад». «Слышишь?» — неожиданно спросила девушка, словно прислушиваясь к чему-то. «Что?» Шум морских волн. На ее губах появилась слабая улыбка, словно она вспомнила что-то хорошее. «Заткнись!» — еще громче выкрикнул Игнат. От внезапно охватившего его болезненного отчаяния было трудно дышать. Он не понимал, отчего вдруг стало так невыносимо больно. «Ты любил меня?» — с трудом проглотив ком в горле, спросила девушка. «Знаешь, я очень тебя любила. Только тебя». По красивому лицу Игната пробежала тень. Пальцы, сжимающие пистолет, дрогнули. «А я тебя ненавижу. Тебя и твоих подельников. Уничтожу вас всех!» — прорычал он. Девушка в лазурном платье протянула вперед руку, словно мечтая коснуться его лица. «Я не позволю тебе стать убийцей. Если хочешь, чтобы я ушла, сделаю это сама». Такого поворота событий Игнат совершенно не ожидал. Она резко развернулась, кинулась к краю крыши и встала на бортик. Перед ее глазами раскинулась бездна, а ветер, играя, раздул подол нарядного платья. Девушка замерла, поняв, что шум океанских волн на самом деле был ее сердцебиением. Она оглянулась, бледная как мел, прекрасная в своей решимости. «Прости за все. Я всегда любила тебя. Всегда». Вместо того, чтобы выстрелить девушке в спину, Игнат кинулся к ней. «Стой!» — страшным голосом закричал он. А небо все так же кровоточило закатом, и облака были похожи на рваные раны.